Вскоре после их ухода за ними последовало множество других незнакомцев, словно произошло какое-то важное событие. Слухи быстро добрались до трактирщика Чжу и управляющего Бай. Трактирщик Чжу взволновался. «Управляющий Бай, управляющий Линь, должны ли мы также отправиться к семье Чен, просто на случай, если им понадобится дополнительная помощь или что-нибудь еще?» Услышав это, управляющий Линь закатил на него глаза. Управляющий Бай не стал комментировать это сразу, продолжая пить чай. Через некоторое время он сказал: «Нам не нужно идти туда самим, мы просто можем отправить что-нибудь, чтобы тихонечко проверить все». «Управляющий Бай, но почему? Если сможем объединить силы с семьей Чен, наши отношения в будущем станут гораздо легче». Трактирщик Чжу полагал, что помощь другим, когда им больше всего необходима помощь, произведет наилучшее впечатление. Он соблюдал этот принцип как в своей работе, так и в личной жизни. Он думал, что применение этого принципа и помощь семье Чен будет иметь большое значение. «Ты смотришь на это слишком просто и недооцениваешь семью Чен», – небрежно сказал управляющий Бай. «Независимо от их количества, семья Чен сумеет справиться с ними самостоятельно. Наше присоединение просто спутает вещи и может даже обидеть их. Это невозможно», – с сомнением сказал трактирщик Чжу. Управляющий Бай бросил на него взгляд и холодно рассмеялся. «Ты мне не веришь? Почему бы тебе самому не воспользоваться своими мозгами и не проанализировать всю ситуацию? Я не понимаю». Трактирщик Чжу не был идиотом, но он не мог понять, что имел в виду управляющий Бай. «Ты не можешь понять этого, потому что не знаешь, насколько страшна семья Чен на самом деле». Управляющий Бай снова холодно рассмеялся. Управляющий Линь и он испытали это на собственном опыте. Он продолжил: «Пока там будет Чен Сяся, у них не будет никаких проблем. Не думаю, что те, кто пойдет на пролом, будут иметь хороший конец. С другой стороны, если мы присоединимся и защитим их, они могут подумать, что мы на другой стороне. У них и так уже не очень хорошие впечатления о нас. Нет причин заставлять их не любить нас еще больше». «Я действительно не подумал об этом», — сказал трактирщик Чжу с горькой улыбкой. «Независимо от того, что происходит в семье Чен, босс Шао прибудет в ближайшие пару дней. Мы должны сосредоточиться на размышлениях о том, как лучше привести босса Шао к семье Чен и представить его им. Это не будет легкой задачей. Семья Чен не совсем дружелюбная. Вот почему я прошу тебя придумать что-нибудь». Управляющий Линь ни разу не вмешался в разговор, словно его там вообще не было. «Деревня Уиллоу. Юная госпожа, птицы отправили сообщение. К нам приближается около 70-80 человек и выглядят они не очень дружелюбно. Мы должны приготовиться», — сказала маленькая Юйтен Чен Сяся, что собирала овощи. «А вот и они». «Хорошо». Чен Сяся положила пекинскую капусту в свою корзину, а затем с улыбкой и холодным взглядом сказала: «Отправь змеям сообщение. Если кто-нибудь из них осмелится причинить боль кому-либо из жителей деревни Уиллоу либо же каким-либо другим формам жизни, пускай просто кусают и убивают их». «Хорошо», — счастливо ответила маленькая Юйтен. Стоя посреди огорода, Чен Сяся посмотрела вдаль и небрежно улыбнулась. «Я рада посетителям, а то тут уже начало становиться скучно, не правда ли?» «Абсолютно точно, юная госпожа». «Ох, кстати, юная госпожа, а вы можете не использовать свою мухобойку в этот раз?» — спросила маленькая Юйтен. «Почему, юная госпожа? Если воспользуетесь своей мухобойкой, у меня не появится возможности повеселиться». «Не волнуйся, на этот раз у нас много посетителей, чтобы ты смогла повеселиться». «Конечно, мы должны смотреть по ситуации и убивать только тех, кто этого заслуживает, и щадить тех, кто нет». «Юная госпожа, это все жадные люди, пришедшие сюда, чтобы ограбить нас, зачем нам кого-то жалеть?» «Я сказала, что мы будем смотреть по ситуации». Чен Сяся понимала принцип выживания сильнейшего, но в глубине души она не хотела никого убивать, если в этом не было крайней необходимости. Пока другая сторона не заходила слишком далеко, она бы хотела пощадить их, точно так же, как с семьей Нин. Она дала им шанс, вместо того, чтобы просто размазать их по земле до смерти. Мухобойка измерения могла превратить человека в мясной фарш за один удар. Нин Сюнь Цзун никак не смог бы пережить этого, она просто хотела проучить его. На этот раз причиняющих проблемы приходило больше, и Чен Сяся уже узнала от трактирщика Чжу и его людей, что эта семья Нин выпустила эту новость и вызвала у них еще большую головную боль. Независимо от причин, они уже были в черном списке. «Юная госпожа, не будьте слишком мягкой. Вы должны сделать из них пример, чтобы избежать новых проблем в будущем», — посоветовала маленькая Юйтен, сидя на ручке корзины с овощами и покачивая своими маленькими ножками взад-вперед. Чен Сяся, сидевшая на корточках и собиравшая капусту, ответила: «Не думаю, что это будет эффективно. Как только новости обнародуют, проблемы только будут продолжать появляться. Но это тоже хорошо. Чем больше неприятностей, тем лучше». «Юная госпожа, почему вы так говорите? Просто, чем больше придет идиотов, желающих ограбить нас, тем больше практики получит Чжэн Юань и Чжэн Бинь. Иначе у них будет не так много возможностей попрактиковаться». «О, так вот каков ваш план. А почему бы и нет? Думаю, это хорошая идея. Некоторые проблемы будут полезны, как для Чжэн Юаня, так и для Чжэн Биня». Чен Сяся бросила еще одну капусту в свою корзину, прежде чем услышала, как кто-то бежит к ней. Еще до того, как она встала, маленькая Юйтен сообщила: «Юная госпожа, это молодой господин Чжэн Юань, старшая сестра, старшая сестра». Бегущий назад Чен Чжэн Юань нашел свою сестру в огороде. Вытирая пот со лба, он сказал: «Старшая сестра, к нам приближается много людей, около 100, и они вскоре войдут в деревню». «О!» Чен Сяся медленно встала, выглядя небрежной. Она уже знала и не заботилась об этом. Глядя на своего младшего брата, она улыбнулась: «Не спеши, пускай приходит, нам нечего бояться». Чен Чжэн Юань помедлил некоторое время, а затем улыбнулся и кивнул: «Понял. Старшая сестра, что нам теперь делать? Ничего необычного». Чен Сяся взяла корзину, полную капусты, и сказала своему брату: «Чжэн Юань, почему бы тебе не пойти к задней части дома? Папа может позаботиться о деревне Уиллоу. Ему не понадобится твоя помощь, иди». «Задний двор, старшая сестра, ты о тех нескольких жителях, что пришли помочь?» Чен Чжэн Юань прочитал мысли своей сестры. Чен Сяся кивнула: «Точно, иди быстро проверь. Мы не хотим, чтобы с ними что-нибудь произошло. Это было бы не очень хорошо». «Да, старшая сестра, я уже бегу». Чен Чжэн Юань понял всю серьезность, повернулся и побежал в сторону заднего двора. Чен Сяся элегантно стояла со своей корзиной с овощами. Она посмотрела в сторону входа в деревню, догадываясь, что люди прибудут через пару часов, поэтому неторопливо направилась к своему дому. Когда вернулась во двор, миссис Чен, Чжэн Бин и Лань Лань тихо читали, не позволяя приходу других мешать им. «Сяся, ты вернулась?» – нежно спросила миссис Чен, видя, как она возвращается с корзиной, полной овощей. Чен Сяся слегка кивнула и улыбнулась, говоря своей матери: «Мама, ты продолжай читать с Чжэн Бин и Лань Лань, а я пойду на кухню и сделаю несколько паровых булочек для вас всех». Она сделала изрядное количество белой муки из пшеницы, выращенной в измерении. Она всегда интересовалась булочками и была очень счастлива делать их на кухне. К тому же, семья вполне наслаждалась приготовленной ею едой. «Нужна помощь?» – спросила миссис Чен, откладывая книгу. Чен Чжэн Бин также отложил свою книгу, глядя на свою сестру своими блестящими глазами и улыбаясь. «Старшая сестра, хочешь, чтобы я зажег для тебя огонь?» «Старшая сестра, я тоже знаю, как разжечь огонь», — улыбнулась маленькая Лань-Лань. Чен Сяся покачала головой и отклонила их предложение. «Не нужно. Мне для начала нужно замесить тесто, огонь пока не нужен». Люди были почти здесь. На самом деле у нее не было времени готовить какие-нибудь булочки, но она не собиралась объясняться. Она отправилась на кухню вместе со своей корзиной овощей. Цок-цок, цок-цок, цок-цок, можно было услышать приближающихся лошадей. Чен Сяся, что добавляла муку в деревянную катку, не нужно было быть уведомленной маленькой Юйтен. Она выглянула в окно кухни, видя группу людей на маленькой дорожке, ведущей к ее дому. Приближающийся на большой скорости отряд лошадей оставлял за собой след пыли. Через окно было видно, что на самом фронте был Нин Сюнь Цзун. Увидев его снова живого, Чен Сяся приподняла уголки рта, в ее глазах промелькнула холодность. Шум снаружи поразил всех, кто был во дворе. Мать и младшенькие закричали. Чен Сяся выбежала наружу с мукой на руках. «Сяся, там столько народу пришло». Миссис Чен разнервничалась. «Твой папа отправился в деревню и еще не вернулся. Что нам делать?» Двое младшеньких не делали много шума, а просто посмотрели на свою старшую сестру. Их старшая сестра принимала все решения в доме. Чен Сяся подошла и утешила их с улыбкой. «Мама, о чем ты волнуешься? Ты уже забыла, что у нас теперь есть животные. Никто не может причинить нам вред. Если кто-либо прорвется сюда, просто выпустите своих животных на них. Не волнуйтесь, ничего не произойдет. Я пойду проверю все снаружи. Ся-ся, будь осторожна. Миссис Чен была немного взволнована, и ей даже в голову не пришло позаботиться о посетителях самой. Она просто сказала Чен Ся-ся быть осторожнее. Юный Чен Чжэнбинь встал, надул грудь и громко сказал: «Старшая сестра, не волнуйся, я защищу маму и младшую сестренку». «Хорошо, не подкачай». Чен Ся-ся улыбнулась своему брату: «Не бойся причинять вред кому-либо из злоумышленников. И не позволяй своей маме и младшей сестренке испугаться или пораниться». «Хорошо, старшая сестра, я выполню свой долг, я верю в тебя». Ободрив своего младшего брата и успокоив свою маму и младшую сестренку, Чен Ся-ся небрежно вышла на улицу. Она прошла по огороду и стала небрежно наблюдать за быстро приближающимися лошадьми и людьми. Увидев ее появление, все всадники остановили своих лошадей и спешились один за другим, а затем подошли к ней. Девушка перед ними, неукрашенная и освежающая, все догадались, что она леди Чен, Чен Ся-ся. Му Цинтун, учитель, был слегка удивлен, глядя на леди Чен. Она не была красавицей, но, несомненно, обладала некой элегантностью не из этого мира, благодаря которой даже те, кто видел все виды прекрасных женщин, знали, что она прекрасная леди. Конечно, еще больше его удивила ее беззаботная и небрежная манера, словно она уже ожидала их прибытия. Она совершенно не казалась удивленной. Что происходит? Он размышлял об этом. Все остальные, следовавшие за ним досюда, также не могли не осмотреть ее с ног до головы. Ее элегантность и манера определенно не принадлежали простой деревенской девушке. Она могла посоперничать с любыми девушками из их школы. Чен Ся-ся была безразлична ко всем взглядам. Она сосредоточила все свое внимание только на одном человеке. Боевой дух, 4, был сильнейшим соперником, которого она когда-либо видела. «Чен Ся-ся, ты, мерзкая мелкая девка, я вернулся!» — крикнул ей высокомерный Нин Сюнь Цзун, хотя его учитель также был здесь. «Придурок всегда будет придурком». Чен Ся-ся даже не удосужилась взглянуть на него. Она смотрела только на одного человека, Му Цинтуна, учителя школы божественного кондора. Он желал внимания, но не ожидал, что его противник даже не обратит на него внимания. Он выглядел взбешенным, но прежде чем сумел сказать хоть что-нибудь, его учитель зыркнул на него, отчего он понял, что будет лучше просто проглотить свои слова. «Так значит, ты леди Чен, Чен Ся-ся», — сказал Му Цинтун, глядя на нее долгим, осмысленным взглядом. «Ты и так знаешь, кто я, так зачем спрашивать?» — холодно сказала Чен Ся-ся. «Че приперлись, интересно?» — Му Цинтун рассмеялся, медленно приближаясь к ней и пристально смотря на нее. «Ты и так знаешь, так зачем спрашивать?» «Чушь!» — нагло прокричала Чен Ся-ся. «Хочешь повыпендриваться? Иди куда-нибудь еще. Нам не нравятся незнакомцы. Мисс Чен, старое изречение говорит, что любой, пришедший к вам, ваш гость». Чен Ся-ся тут же прервала его. «Мы не приветствуем недружелюбных гостей. Пожалуйста, уходите». «Ты?» — Му Цинтун обезумел. Никто никогда не говорил с ним так ранее, особенно перед его учениками, но ему удалось сдержать свой характер. Он сказал мягким тоном: «Мисс Чен, мы здесь, чтобы попросить об одолжении, вам не нужно быть такой сдержанной. Именно так вас воспитали? Ты имеешь в виду, что я должна была быть воспитана служанкой, сейчас же предлагающей вам вино и хорошую еду?» — саркастически сказала Чен Ся-ся. «Конечно, вы не знаете о моем раннем противостоянии с Нин Сюнь Цзуном». «Аркх, конечно». Му Цинтун не имел понятия, почему она начала разговор об этом, но он не собирался скрывать этого. Выглядя еще более саркастичной, Чен Ся-ся сказала: «Ну, если это так, почему я должна приветствовать вас? Ты прав, я знаю, почему вы здесь. Вы хотите, чтобы мы смиренно передали вам своих духовных животных и духовный колодец, а моя семья стала вашими слугами. Должны ли мы сейчас же встать на колени и поприветствовать наших хозяев?» «Что?» — на лице Му Цинтуна мелькнуло раздражение. Он повернулся и сурово посмотрел на Нин Сюнь Цзуна, который был слишком напуган, чтобы встретиться с ним взглядом. Му Цинтун не был идиотом. Пара предложений Чен Ся-ся, избегающая реакция Нин Сюнь Цзуна, теперь он смог сложить 2+2, понимая, что реакция леди Чен имела смысл. По-видимому, ранее молодой господин Нин переступил черту, что привело к сегодняшним последствиям. «Здравствуйте, мисс Чен, я Лун Юйцзе из имперского города». Внезапно из ниоткуда появился мужчина средних лет в парчевой одежде и поприветствовал Чен Сяося со сложенными руками. «Здравствуйте, мистер Лун». Чен Сяося слегка поклонилась. Конечно, она знала, что все эти люди пришли с одной целью, но, поскольку они все еще были дружелюбны, у нее не было причин быть грубой по отношению к ним. В этот момент другой мужчина средних лет вышел из толпы и поприветствовал ее со сложенными руками. «Мисс Чен, я Сюэ Син Чен семьи Сюэ имперского города. Мисс Чен, я Сюэ Ян семьи Сюэ из Хуан», — сказал другой мужчина средних лет. Присутствие этих троих удивило всех из школы божественного кондора. Это были очень могущественные фамилии. Было слышно, как толпа заговорила между собой. Му Цинтун выглядел крайне недовольным тем, что другие одержали верх. Он стал еще безумнее из-за этого идиота Нин Сюнь Цзуна и двух его друзей-идиотов. Они нашли духовных зверей и колодец, но не только не смогли заключить сделку, но и оскорбили семью Чен, поставив их в неловкое положение. «Здравствуйте, мистер Сюэ, мистер Су». Чен Сяося снова слегка поклонилась. Она никогда ранее не слышала о них, и ей было все равно. «Хо-хо, мисс Чен, извините, что пришли без предупреждения». Ее сдержанность не помешала Сюэ Синченю. «Да, мисс Чен, мы заранее извиняемся за то, что потревожили ваш дом», — сказал Сюэ Ян с улыбкой. Лун Юйцзе взглянул на нее, а затем небрежно сказал: «Мисс Чен, простите за наше вторжение. Я принес подарок, который, я надеюсь, вы примете». Пока говорил, двое слуг, несших подарки, подошли к ней. Сюэ Син Чень последовал его примеру. «Я также принес кое-что с собой. Надеюсь, вам понравится мой подарок». Четверо слуг Сюэ появились с подарками. «И я тоже. Я искренне надеюсь, что вы не откажетесь». Как только Сюэ Ян закончил говорить, появилось еще шесть слуг, и в общей сложности 12 слуг с подарками ждали, пока Чен Сяося примет их. Как говорится, чем больше меда, тем больше пчел. Новенькие были вежливы, поэтому у Чен Сяося не было причин грубить и выгонять их. Она слегка кивнула и сказала: «Все, кто проходит мимо, гости. Неважно, какова ваша цель, заходите, и мы сможем поболтать». «Спасибо, спасибо, спасибо». Эти трое ответили одновременно. Чен Сяося больше ничего не сказала, прежде чем повела их обратно во двор. Представители школы божественного кондора были полностью проигнорированы. Нин Сюнь Цзун сердито прокричал: «Чен Сяося такая злая противная девка, заткни свой рот». Му Цинтун, находящийся в плохом настроении, хотел ударить его, он был слишком зол на него. Глядя на всех остальных, которых приветствовали внутри, один из учеников школы божественного кондора подошел к Му Цинтуну и тихо спросил: «Учитель Му, что нам теперь делать? Вы все ждите здесь», — сказал Му Цинтун своему десятку учеников, а затем обратился к одному из тех, что был рядом. «Чжэн Ян, ты пойдешь со мной». «Да, учитель Му». Сюй Чжэн Ян старался не показывать своего волнения, следуя за ним. Чен Сяося вывела гостей во двор. Миссис Чен и двое детей уже спрятались в доме. Гости знали, что внутри были люди, но они не обращали на это особого внимания. 12 слуг положили свои подарки на квадратный стол и тут же ушли. Чен Сяося приняла трех оставшихся гостей и предложила им присесть. Сразу после того, как они сели, Му Цинтун вошел вместе со своим учеником. Сложив руки, он поприветствовал Чен Сяося: «Мисс Чен, мы были слегка неосторожны ранее, надеюсь, вы простите нас». Чен Сяося, готовившая чай, глянула на него, но не ответила. Она просто вошла на кухню, чтобы принести горячей воды для чая. Глядящий на ее спину взгляд Му Цинтуна был полон злости. Когда Чен Сяося вернулась с кухни, никто из четверых не говорил, у всех было разное выражение на их лицах. Чен Сяося быстро закончила готовить чай. Она передала по одному каждому из присутствующих, небрежно говоря: «Духовный чай, сделанный из духовной воды. Он вполне себе неплох, надеюсь, никто не унизит его. Мы, безусловно, будем наслаждаться хорошим чаем. Не могу дождаться. Какая же это честь получить возможность попробовать чай, сделанный из воды из духовного колодца». Находящиеся во дворе неторопливо наслаждались чаем. Как и сказала Чен Сяося, этот чай был сделан из духовной родниковой воды, поэтому и был духовным. Он был определенно намного лучше любого другого чая, которого можно было купить на рынке. Чай подавил все раздражения и досаду. Посетители больше не беспокоились, Чен Сяося определенно не беспокоилась, А вот миссис Чен внутри дома мучилась от беспокойства. Она понятия не имела, что ее старшая дочь имела в виду. Прошло некоторое время, прежде чем Лун Юйцзе поставил чашку в своей руке. В глазах Чен Сяся появился намек на одобрение. «Мисс Чен, у меня есть просьба. Можем ли мы взглянуть на этот ваш духовный колодец?» — спросил Лун Юйцзе. После его слов все с нетерпением посмотрели на Чен Сяся. «Почему нет?» Чен Сяся бросила на них взгляд. Поставив чашку чая, она встала. «Идемте». Чен Сяся вышла с их двора и направилась к задней части дома. Как только они достигли задней части дома, все увидели, как деревенские жители черпают воду из колодца. Они были немного удивлены. Сюйчжэн Ян, что стоял рядом с Му Цинтуном, выпалил: «Зачем им духовная вода?» Тот же вопрос был в умах каждого, но поскольку он был с Нин Сюньцзуном, Чен Сяся проигнорировала его, продолжая идти дальше. Ее игнорирование Сюйчжэн Яна еще больше расстроило Му Цинтуна. Сюйчжэн Ян был немного смущен. Поскольку он был одним из старших учеников в божественном кондоре, его всегда уважали. Он был зол на то, что его игнорировала простая деревенская дама, но не осмелился показать этого. Остальные трое были хорошо осведомлены о враждебности между Чен Сяся и божественным кондором. Они тайно были очень счастливы, что обычно высокомерный божественный кондор был отброшен на ступеньку ниже, но не осмелились показать свое удовольствие. «Мисс Чен, они поливают духовной водой бамбуковый лес?» У Сюэ Синчиня уже появилась идея. Само собой разумеется, что другие также ясно видели это. Они видели, как трое жителей деревни по очереди набирают воду и поливают ею бамбук. Каждый мог ясно увидеть действия жителей деревни. Прежде чем Чен Сяся смогла ответить ему, Чен Чжэн Юань перестал набирать воду и побежал к своей старшей сестре. «Старшая сестра, ты здесь?» Затем он с тревогой посмотрел на всех посетителей. Остальные не обращали на него внимания. Они поняли, что он был братом Чен Сяся по его словам. Конечно, это было достижением стать боевым воином, два, в его возрасте, но это было еще далеко от того, чтобы быть гением. «Идите посмотрите». Чен Сяся кивнула и сказала жителям деревни: «Лю Дашу, Лю Дабо, Дань Хуан, почему бы вам не отдохнуть?» «Хорошо». Жители деревни не знали, что происходит, но, увидев, как Чен Сяся приводит своих особых гостей, отправились отдыхать. Как только жители деревни отошли, все особые гости ринулись и окружили колодец, скептически осматривая его. Густое чувство духовности уже подтвердило то, что они хотели знать. У семьи Чен действительно был духовный колодец. Слух подтвердился. Пока они там разглядывали колодец, несколько десятков учеников школы божественного кондора, стоящие рядом с огородом, снова вызвали шум. Они обнаружили ранчо семьи Чен и увидели там сотни духовных животных, включая кур, уток, гусей, кроликов, коров, пятнистых оленей, павлинов, белок и остальных. Всевозможные милые и прекрасные животные, которые могли сделать всех счастливыми. Особенно Нин Сюньцзун. Он счастливо нырнул и схватил белку. Счастливо смеясь, он сказал: «О, этот малыш так мил. Теперь он мой. Мне нравятся кролики. Я тоже хочу одного». Еще одна девушка запрыгнула внутрь и схватила симпатичного белого кролика. «Мне нравятся пятнистые олени, я возьму себе одного. Я хочу котика, он такой милый». Внезапно все заполучили себе своих любимых духовных животных, полностью относясь к собственности семьи Чен, как к своей собственной. Семья Чен даже не приходила им в голову, не то что попросить их разрешения. Несмотря на то, что Чен Сяся самой там не было, но ей об этом сообщила маленькая Юйтен, которая яростно закричала: «Юная госпожа, а они дерзкие. Не волнуйся, пусть поиграют некоторое время. Чуть позже они еще пожалеют», — спокойно ответила Чен Сяся. Когда Нин Сюньцзун первый запрыгнул внутрь, Чен Сяся уже сказала Юйтен прекратить любые действия и позволить им схватить животных. «Но маленькие зайчики не хотят. Разве ты не говорила, что хочешь преподать им урок? Они дают нам шанс преподать им урок. Не надо спешить». «Хорошо, юная госпожа, я послушаюсь». Чен Сяся никогда не нравились те из божественного кондора. Теперь она была просто счастлива, что они сделали первый шаг. Чен Чжэн Юань, стоящий рядом, внимательно наблюдал за несколькими посетителями перед собой. Он знал, что все они превзошли его в навыках на несколько уровней, но он не боялся. Сюэ Син Чэнь повернулся и взглянул на Чен Сяся и ее брата, спрашивая: «Мисс Чен, почему вы поливаете бамбуковый лес духовной водой?» Он уже задавал этот вопрос ранее, но он остался без ответа. Сюй Чжэн Юань наблюдал с душевной болью. Это так расточительно использовать духовную воду для полива бамбукового леса. Конечно, все они чувствовали, что это большая трата. Чэн Сяся равнодушно улыбнулась и сказала человеку рядом с собой: «Чжэн Юань, почему бы тебе не рассказать им?» «Да, старшая сестра». Чэн Чжэн Юань посмотрел прямо на них и громко сказал: «Вы так заботитесь об этой колодезной воде, но мы нет. Мы практикуем боевые искусства в этом бамбуковом лесу. Моя старшая сестра сказала, что мы собираемся превратить этот бамбук в духовный бамбук, получая большую пользу при практике здесь в будущем». «Что, лишь для того, чтобы превратить бамбук в духовный бамбук, преобразовать бамбуковый лес?» Глава 61, нападение ярости, часть 1. Глава 61, нападение ярости. Судя по тому, как выглядели брат и сестра Чен, они определенно не шутили. Сюэ Син Чен и остальные потеряли дар речи. Они использовали драгоценную духовную воду для полива бамбука, чтобы преобразовать бамбуковый лес. Такого рода смелость не могли себе позволить даже 9 высших семей, за исключением, может быть, 4 самых могущественных. Известные секты, храма, дворца и долины, кто еще сможет достичь чего-то подобного? На мгновение никто не знал, что сказать. Чен Сяся не заботили их мысли. «У вас еще есть вопросы?» «Это, мисс Чен, духовная вода очень ценна для тех из нас, кто совершенствуется. Как вы думаете, сможем ли мы прийти к какому-нибудь соглашению?» Как раз в тот момент, когда Лун Юйцзе собирался дойти до своей главной цели, Му Цинтун резко оборвал его. «Мисс Чен, я представляю школу божественного кондора, предлагающую покупку у вас духовного колодца. Вы можете смело попросить все, что захотите». Все могли почувствовать издевку, исходящую от Му Цинтуна. Особенно ясно это почувствовал Лун Юйцзе, которого прервали. Его взгляд потемнел, когда он уставился на него убийственным взглядом. Каждый мог почувствовать его гнев. Это было очень грубо прерывать кого-то так, но при поддержке школы божественного кондора Му Цинтун не боялся семьи Лун. Семья Лун, конечно, была большой семьей из имперского города, но им было еще далеко до божественного кондора. Му Цинтун ощущал, что он не должен обращать внимания даже на семьи Сюэ и Су. Общественность в целом очень уважала школу божественного кондора, и те в школе также гордились этим. Естественно, они предполагали, что Чен Сяся была такой же, как и любой другой человек. Чего они не знали, так это того, что она понятия не имела, что такое школа божественного кондора, и только недавно услышала о ней. К сожалению, Нин Сюнь Цзун был первым, кого она встретила из людей школы божественного кондора, и это оставило неприятный привкус во рту. Именно из-за этого, услышав его слова, Чен Сяся небрежно взглянула на него и холодно сказала: «Купить у нас? Как вы предлагаете это сделать? Вы планируете взять его с собой, или вы выселите нас и захватите нашу территорию?» «Это, конечно», Му Цинтун почувствовал сарказм и холодность в ее голосе. Он почувствовал себя слегка неловко. Естественно, он намеревался выдворить их отсюда, но было трудно сказать об этом вслух. Чен Сяся проигнорировала его и посмотрела на остальных троих. Слегка улыбаясь, она спросила: «Мистер Лун, мистер Сюэ, мистер Су, что касается вас, каковы ваши мысли? Я просто хочу духовности и надеюсь, что вы будете готовы продать ее», — продолжил Су Иян. «Конечно, мы также заинтересованы в ваших духовных животных и еде. Мы надеемся, что сможем прийти к какому-нибудь соглашению». «Да, мисс Чен, то же самое и для Сюэ. Мы обязательно заплатим вам справедливую цену. Мы также хотим купить у мисс Чен». Пока они разговаривали, лицо Му Цинтуна становилось все темнее и темнее. Сюй Чжэн Ян рядом с ним пришел в ярость. Он закричал: «Желайте. Вы уже забыли, что школа божественного кондора первая обнаружила духовный колодец. У нас есть право на первую покупку чего-либо. Вы, ребята, должны просто отступить». Совершенно высокомерно, именно то, что можно ожидать от кого-то из божественного кондора. Чен Сяся уже полностью поместила их в свой черный список. На ее лице был намек на улыбку, а в глазах холодный взгляд. «Ох, только потому, что ты сказал, что хочешь купить, мы должны продать». «Почему мы должны? Ты в последнее время объелся чеснока, твое дыхание воняет. Такое тщеславие мне противно». Глава 61, нападение ярости, часть 2. «Ваши люди ограбили практически всех духовных животных на моем ранчо. Я даю вам время, необходимое для сгорания одной палочки ладана, Если пропадет хоть одно из них, никто не покинет деревню Уиллоу. Попробуйте, если посмеете». Она повернулась от потемневших лиц и сказала своему брату: «Чжэн Юань, стой здесь и охраняй. Если хоть кто-нибудь попытается сделать хоть шаг, не стесняйся позаботиться о них». «Да, старшая сестра», — громко ответил Чжэн Юань. Чэн Сяся обернулась и ушла. К настоящему времени все заметили события на ранчо. Выглядя очень обеспокоенными, они все бросились к задней части дома. «Сволочи, вы напросились!» Сердитый рев поразил всех, кто игрался с духовными животными рядом с ранчо. Издалека пришла тень. Это был Чэн Биюань, устремившийся обратно из деревни Уиллоу. Он остался на страже в деревне Уиллоу и узнал, что все посетители вместо этого направились к его дому. Он забеспокоился, то его дочь не сможет справиться со всеми, поэтому вернулся, чтобы проверить ситуацию. Он не ожидал, что даже не дойдя до своего дома, услышит звуки бедствия от всевозможных духовных животных. И тогда он понял, что все уже разделили всех их духовных животных. Как он мог не разозлиться? В ярости, он прямо обнажил свой меч и бросился к толпе. Все повернулись к звуку, и когда поняли, что Чэн Биюань даже не дал знать, прежде чем атаковал, они также возмутились. Один нагло крикнул: «Ты просишь этого?» Прежде чем он успел закончить свои слова, приблизился тусклый черный силуэт, серебряный блеск меча при свете дня превратился в молнию. Она появилась только после света меча. «Ты ублюдок!» После раздраженного рева, Чэн Биюань махнул мечом и, внезапно, весь воздух в непосредственной близости исчез, оставляя вакуум. Меч танцевал вокруг, словно вишневый цвет, окружая противника. Цветы с меча были красивыми, но атака мощной. Это заставляло почувствовать, что, хотя это прекрасно, это было также очень ужасно и опасно. Не говоря уже о том, что Чэн Биюань совсем не сдерживался, все были шокированы. Опасность. Все подумали об этом одновременно, но никто никого не предупредил устно. На него обрушилось сильное давление, улыбка на лице Хуан Цзыцзяня замерла. Он наконец-то понял, что не ровня своему оппоненту, и начал сожалеть. К сожалению, у него не было времени для сожаления. Цветы меча продолжили летать вокруг него, холодные и зловещие огоньки окружили его. «Стой!» Я сказал «стой!» Несколько спешащих из задней части дома прибыли как раз вовремя, чтобы засвидетельствовать это, начиная кричать. Чэн Биюань фыркнул. Конечно, он не собирался их слушать. Его меч затанцевал и сплел сеть мечей, полностью покрывая противника. Он собирался нанести последний смертельный удар. Му Цинтун с черным лицом понял, что убивали одного из его учеников. Он тут же прыгнул и сделал сальто. Обнажив свой меч, он направил его в Чэн Биюаня. «О, два на одного, думаешь, я испугаюсь?» Чэн Биюань заметил его движение и приказал: «Сиаман, выходи». «Пэ-пэ, маленький питон». Глава 62, ругание толпы, часть 1. Глава 62, ругание толпы. Рэр. В воздухе раздался свирепый и беспощадный рев, и перед всеми появился гигантский питон длиной в 5 футов. Голова размером с деревянную ванну и глаза размером с кулак, глядящие на всех там. Бесконечная жестокость источалась из его тела. Эта непревзойденная свирепость потрясла многих учеников, некоторые даже начали кричать: «Ах, гигантский питон! О, мой бог, это гигантский питон! Змея! Гигантская змея!» Появление питона вызвало крик учеников. Пока они выглядели ошеломленными, гигантский питон взмахнул своим хвостом прямо к груди Му Цинтуна. Быстро и брутально. Бах! Бам! Все услышали громкий, четкий звук, такой громкий, что звон в ушах грозил сломать барабанные перепонки. Прежде чем они смогли отреагировать на это, раздался еще один громкий крик. Ах! С визгом, брызги крови и тела на быстрой скорости улетели и приземлились в огороде семьи Чен, перестав двигаться. Мгновенное убийство. Даже боевой дух, 4, не смог вступить в сражение и был выброшен гигантским питоном, как мусор. Рэр! Гордо проревел гигантский питон. Счастье в его голосе также содержало намек на удовольствие. Он повернулся и посмотрел на Чэн Сяся. Чэн Сяся пришла как раз вовремя, чтобы засвидетельствовать это. Она одобрительно посмотрела на гигантского питона и не могла не проклясть, глядя на огород. «Этот проклятый ублюдок, разве он не мог умереть подальше, тратит впустую мои овощи? Юная госпожа, должна ли я пойти прикончить его?» Маленькая Юйтен все это время сдерживалась. У нее уже руки чесались действовать. «Не торопись», — ответила Чэн Сяся, снова обращая свое внимание на отца. Она увидела вспышки меча влево и вправо, и как его противник ныряет из стороны в сторону, не способный сбежать от него. Он был одновременно расстроен и зол. «Стой, я нанесу ответный удар, если ты не остановишься». Услышав его крик, в глазах Чен Биюаня сверкнул холодный взгляд. Не сказав ни слова, он ответил своим мечом. Длинный меч продолжал сверкать, метясь по воздуху и один за другим нанося смертельные удары. «Я убью тебя». Хуан Цзы Цзянь не был ровнее Чен Биюаню и не мог убежать, поэтому все, что ему осталось, это действовать изо всех сил. «Хэйрэм». Чен Биюань холодно фыркнул, его меч стал еще более злобным. Секундой позднее его меч пронзил плечо противника, проливая кровь на его одежду. Меч Хуан Цзы Цзяня был разбит на две части. Чен Сяся вздохнула с облегчением, когда увидела, что ее отец победил. Она немного волновалась за него. Весь бой длился недолго, все произошло мгновенно. В этот момент ученики божественного кондора наконец начали оправляться от изначального шока. Пораженные ученики бросились проверять Му Цинтуна. Некоторые бросились к Хуан Цзы Цзяню. Все они были напуганы, но стояли там и сердито смотрели на Чен Биюаня. Лун Юй Цзэ и остальные продолжали смотреть на гигантского питона позади Чен Биюаня. Единственной эмоцией, которую они испытывали, был страх. У семьи Чен были духовные звери. Был ли среди членов семьи Чен укротитель зверей? Глава 62. Ругание толпы. Часть 2. Глава семьи Чен был укротителем зверей. Почему никто не слышал о нем ранее? Подумав об этом, они переглянулись, видя сомнения и беспокойство в глазах друг друга. Стояло несколько десятков человек, но было тихо. Кашель, кашель. Му Цинтун встал с помощью нескольких учеников. Он был бледен, но смог встать после приема нескольких лекарств. Высокомерие и гордость полностью исчезли с его лица. Он посмотрел на угрозу и уверенность Чен Биюаня, тихо отходя. Это было совершенно неожиданно. Они не ожидали, что у семьи Чен были тузы в рукавах. Кто осмелится коснуться их? Чен Сяся не заботилась ни о ком из них. Она подошла к своему отцу и тихо спросила. «Папа, почему ты пришел домой? С тобой все в порядке?» «Сяся, со мной все хорошо». Он снова вложил меч в ножны и слегка покачал своей головой, бросая строгий взгляд на всех присутствующих. Заметив, что ее отец действительно не пострадал, ей стало легче. Посмотрев на собравшихся вокруг нее духовных животных, ее лицо потемнело. У этих духовных животных еще не было интеллекта, но они чувствовали определенную близость к Чен Сяся. Возможно, это было как-то связано с измерением, из-за чего эти духовные животные любили собираться вокруг нее. Все в семье Чен хорошо знали об этом, но в глазах других они предписали это Чен Биюаню, предполагая, что это именно он призвал их. Она осмотрела всех, приподнимая уголок своего рта в полуулыбку. «Вы, ребятки, действуете быстро, да, просто идете напролом и хватаете все, что желаете, словно духовные животные, дикие звери в горах, просто схвати». Невероятно. Ее беспечный тон заставил всех почувствовать так, словно их бьют по лицу. Все покраснели, никто не издал ни звука. Пока все молчали, она повернулась и посмотрела на Му Цинтуна, холодно говоря. «Бандиты, сбежавшие из бандитского логова, бандиты навсегда, я права, ты». Му Цинтун начал что-то говорить, но от вдоха ему стало трудно дышать из-за внутренней травмы. Его лицо покраснело, он начал сильно кашлять. «Мисс Чен, не переступайте черту, не оскорбляйте наших людей из школы божественного кондора», — сердито крикнул Сюй Чжэн Ян. «Оскорблять?» Чен Сяся улыбнулась яркой улыбкой и мягко спросила. «И как я только что оскорбила вас? Это из-за того, что я назвала вас бандитами, покинувшими бандитское логово?» Сюй Чжэн Ян был в ярости, но не нашел слов ответа. «Почему ты замолчал? Я была не права, вы не такие», — Чен Сяся строго отругала. «Я была не права, разве вы не просто бандиты? Я давала вам свое разрешение входить и забирать наши вещи. Вы не только ограбили нас, но и начали драку. Разве это не поведение бандитов? Ты сказал, что я оскорбила вас. Я бы не опустилась так низко, чтобы даже просто оскорблять вас. Вы все еще хотите почувствовать себя достойно после своего поведения? Вам лучше начать объяснять свое поведение, или никто из вас не уйдет отсюда». «Чен Сяся, да как ты смеешь?» Как раз в этот момент выскочил Нин Сюнь Цзун, указывая на отца и дочь Чен и крича. «Чен Сяся, как ты думаешь, кто ты? Ты смеешь кричать на нас? Ты хочешь умереть?» Глава 63. Семья Чен Имперского города. Часть 1. Глава 63. Семья Чен имперского города. Если есть тупой, то есть еще тупее. Чен Сяся наконец поняла это высказывание. Она мимолетно взглянула на Нин Сюнь Цзуна, игнорируя его. Посмотрев прямо на кашляющего Му Цинтуна, она сказала: «Больше ни слова, покажи себя, мы принимаем вызов». «Чен Сяся, ты думаешь, мы боимся?» — сердито сказал Сюй Чжэн Ян. Он не мог вынести взгляды мисс Чен. «Смешно, все, что мы хотели, это одного духовного животного, с которым можно поиграть. И ты хочешь убить нас? Именно семья Чен начала все это. Это смешно. Покажи нам, что у тебя есть. Давай, мы не слабаки. Учитель Му, мы не боимся ни ее, ни кого-либо другого. Учитель Му, они зашли слишком далеко. Давайте обучим их уроку. Семья Чен ужасна. Они первые ранили троих наших, а теперь ранили учителя Му и Шиди Хуан». Ученики школы божественного кондора начали кричать. Чен Би Юань выглядел все более и более расстроенным. Чен Сяся не проявляла никаких изменений в эмоциях. Она бросила удивленный взгляд на Му Цинтуна. Было сразу понятно, что она имела в виду. «Заткнитесь!» — прокричал Му Цинтун и снова начал сильно кашлять, пока не выплюнул глоток крови. Кричащие ученики наконец успокоились. Лун Юйцзе, Сюэ Син Чен и Суэ Ян наблюдали на тем, как разворачивалась драма, вздыхая от этих праведных учеников. Они не только не признали своего собственного плохого поведения, но еще и попытались обвинить других. Из этого не могло выйти ничего хорошего. Они даже не могли нормально оценить текущую ситуацию, в которой оказались. Это не могло закончиться хорошо. Укротитель зверей. Могут ли они позволить себе обидеть укротителя зверей? Забудьте об этих людях прямо здесь. Даже 9 лучших семей не будут небрежно обижать укротителя зверей. Они скорее будут угождать ему. Эти дети были так невежественны. Я никогда не говорила, что вы не посмеете. Я надеюсь, что вы посмеете. Чен Сяся холодно рассмеялась. Она не беспокоилась об этих людях. Обернувшись и взглянув на трех молчунов, она небрежно сказала: «Мистер Лун, мистер Сюэ, мистер Су, что вы думаете о том же, о чем и они? Первыми провинились наши люди, мы примем наказание, которое мисс Чен сочтет нужным», — сказал Лун Юйцзе с горькой улыбкой. Сюэ Син Чен сделал шаг вперед и сложил свои руки в сторону Чен Би Юаня. «Вы, должно быть, господин Чен. Я Сюэ Син Чен семьи Сюэ имперского города. Наши слуги переступили черту. Я искренне извиняюсь за их поведение. Мы возместим весь ущерб, который они причинили. Господин Чен, я, Суэ Ян из города Хуан, прошу прощения и заплачу за ваш ущерб». Чен Би Юань ответил на их жесты, его взгляд остановился на них. Он был удивлен, что 4 из 7 самых влиятельных сил Дафэн появились. Это будет хлопотно. Внезапно Сюэ Син Чэнь осмотрел Чен Би Юаня сверху до низу. Он немного подумал, а затем спросил: «Мистер Чен, это может быть немного неожиданно, но у меня есть к вам вопрос. Вы знакомы с Чен Би Юанем из семьи Чен в имперском городе?» Чен Би Юань, глава 63, семья Чен имперского города, часть 2. Имя тут же привлекло внимание остальных трех, даже Му Цинтуна и Суэ Яна. Все пристально уставились на Чен Би Юаня. Услышав имя, Лун Юйцзе приостановился на мгновение. Чем больше он смотрел на Чен Би Юаня, тем более удивленным он был. Этот мастер Чен перед ним имел некоторое сходство с семьей Чен из имперского города. Все в имперском городе слышали о Чен Би Юане. Когда-то он был самым известным гением. Ходили слухи, что он начал совершенствоваться, когда ему было 4, завершая все подготовительные этапы к 5, достиг боевого ученика, 1, к тому времени, когда ему было 7, боевого воина, 2, в 8, боевого мастера, 3, в 9 и боевого духа, 4, в 10. Такой талант шокировал всех, и слова о нем распространились далеко. В конце концов, было невозможно достичь одного уровня за год, за исключением того, что Чен Би Юань доказал, что все неправы. Все называли его демоном. Однако он не стал элитой под вниманием всех остальных и надеждой своей семьи. В то время, когда ему было 10, произошло нечто необычное. Достигнув боевого духа 4, он не смог заполучить следующий уровень в течение 3 лет. Для его возраста, даже то, что он боевой дух 4, уже делало его гением. Никто не ожидал произошедшего с ним в то время, когда ему было 14. Когда тренировался на улице, он был ранен, и никто не знает, кем. Он чуть не умер, и что хуже, его совершенствование стало снижаться, от боевого духа 4, до 1 уровня боевого воина, 2. Он ничем не отличался от любого другого человека, который занимался боевым искусством. Именно поэтому он был помечен, как неудачник семьи Чен. Все смотрели на него с отвращением. Чен Биюань, старший сын семьи Чен, вместо того, чтобы принести семье Чен честь, принес ей позор, превратившись в посмешище. Конечно, каждый знал, что в семье Чен 4 года назад случилось что-то. Все поймали слух, что Чен Биюань отделился от семьи и исчез с женой и детьми. Чен Биюань был практически забыт всеми, поскольку более не был гением, поэтому, хотя большинство слышало о его уходе, никто не обратил на него слишком много внимания. Вот почему никому не приходило в голову, что Чен Биюань был связан с семьей Чен в имперском городе. Теперь, когда Чен Биюань стоял перед ними, и когда Сюэ Син Чен и Лун Юй Цзэ подумали о том, что он выглядел несколько похоже, они, наконец, вспомнили о семье Чен имперского города. Му Цин Тун снова посмотрел на Чен Биюаня и слегка кивнул. Он никогда ранее не встречал Чен Биюаня, но он, несомненно, мог подтвердить, что Чен Биюань был из семьи Чен имперского города. Даже ученики школы божественного кондора были удивлены. Они более или менее слышали о Чен Биюане ранее, но никто не ожидал, что перед ними стоял тот самый человек. Все были шокированы. Услышав слова Сюэ Синченя, Чен Сяся приостановилась на мгновение и, так уж получилось, заметила, как тело ее отца напряглось. Она тут же поняла, что он действительно был частью семьи Чен имперского города. Выяснив, наконец, семейную историю, Чен Сяся была искренне удивлена. Она никогда бы не додумалась, что ее родители принадлежали к одной из семи самых влиятельных сил Дафэн. Начинало казаться, что их будущие дни будут становиться все более и более захватывающими. Под острыми взглядами этих людей Чен Биюань слегка кивнул и сказал: «Да, я, Чен Биюань». Чен Биюань из деревни Уиллоу. Глава 64. Сметание врагов. Часть 1. Глава 64. Сметание врагов. Услышав это простое предложение, все поняли то, что он пытался сказать. Он действительно был из имперского города, но это было в прошлом, и он более не имел ничего общего со своей прошлой жизнью. Лун Юй Цзэ и Сюэ Син Чэнь оба были из имперского города, но они были простыми управляющими и старейшинами, они никогда ранее не встречались с Чен Биюанем и поэтому не смогли сразу узнать его. Но теперь они были уверены, что он был родственником семьи Чен. Как только пришли к такому выводу, они не могли не удивиться. Кто бы мог подумать, что Чен Биюань, превратившийся из гения в отброса, на самом деле был укротителем зверей. Все они подумали, что Чен Биюань был укротителем зверей. Если бы только семья Чен узнала об этом, пожалели ли бы они, что изгнали его из семьи? Ну давайте же, сделайте все возможное, иначе никто не уйдет. Чен Биюань взглянул ледяным взглядом на всех присутствующих и строго объявил об этом. Он больше не мог сидеть на месте. Все думали, что могут просто прийти к нему и сделать все, как им заблагорассудится. Не говоря уже о том, что некоторые даже не признались в своих собственных неверных действиях. Даже если бы они извинились, он все еще был бы рассержен. «Мистер Чен, что вы имеете в виду?» Лун Юй Цзэ был не слишком рад этому, он уже извинился. Губы Сюэ Син Чэня двинулись, он посмотрел на Чен Биюаня сложным взглядом. Суиян также не выглядел слишком хорошо, тихо спрашивая: «Господин Чен, что вы имеете в виду под этим?» «Кашель, кашель, кашель». Кашлявшим, как кто-то с туберкулезом, был Му Цин Тун. Покашлив и вытерев кровь с уголка рта, с гневом в глазах, он настоятельно призвал: «Господин Чен, мы все, кашель, кашель из имперского города, вы не хотите заходить так далеко, мы все еще можем столкнуться друг с другом в ближайшие дни, сделайте это», — холодно сказал Чен Биюань. Чен Сяся понимала чувства своего отца, не говоря уже о том, что он подавлял себя в течение долгого времени. Из-за этого вопроса эти люди приходили сюда снова и снова. Если бы он все еще приветствовал их с улыбающимся лицом, это было бы не дружелюбно, а совершенно идиотически. Она стояла там безразлично и не говоря ни слова. Это привело в ярость не только учеников школы божественного кондора, но и Лун Юй Цзэ, Сюэ Син Чэня и Суияна. Было очевидно, что сила Чен Биюаня сделала их очень несчастными. В этот момент они захотели научить его уроку. Они не могли вынести этого. Все ученики школы божественного кондора сердито уставились. Они посмотрели на Чен Биюаня так, словно он уже был мертв. Если бы не присутствие учителя Му Цинтуна, они бы уже бросились к нему. «Вы, ребята, трусы!» — крикнул Чен Бьюань, наблюдая за их реакцией. «Я более не собираюсь этого терпеть!» — прокричал один из учеников и атаковал Чен Бьюаня, обнажив свой меч. Казалось, он забыл о том мгновенном убийстве, что произошло не так давно. «Давайте, все, они никак не смогут совладать со всеми нами». «Правильно, любой, кто осмелится оскорбить школу божественного кондора, должен умереть. Сражайтесь до смерти, преподайте им урок. Мы отомстим за учителя Му и Ши Сюнхуана». Когда разразилась война, все охранники Лун, Сюэ и Су получили скрытый сигнал одновременно атаковать Чен Бьюаня. Создавая порывы ветра в воздухе, силуэты попытались окружить отца и дочь Чен. Аррррр. Глава 64. Сметание врагов. Часть 2. Наверху ощущалась турбулентность. В воздухе появилась тень разозленной змеи. Забытый гигантский питон был в ярости. Он даже не дождался команды Чен Бьюаня, прежде чем бросился навстречу толпе. Бам! Бах! Бабах! Стремительный взмах змеиного хвоста поднял группу людей в воздух так, словно он просто выметал листья. Лица четырех, стоящих рядом, тут же побагровели. Отец и дочь Чен даже не пошевелились. Только змея уже сделала всех учеников и их людей бесполезными. Ох-ох-ох, глаза всех покраснели от гнева. Они утратили способность мыслить ясно, нападая в полном безумии. Вспышки мечей и ножей, никто не мог сказать, кто есть кто. Среди порывов ветра можно было ясно услышать лязги металлов, сталкивающихся друг с другом, когда все бросились на гигантского питона. Взгляд Чен Сяся остался прежним, все такой же острый взгляд. У Чен Бьюань остался его холодный взгляд без капельки тепла. Можно было сказать, что он сыт по горло этими людьми, что пришли сюда, чтобы грабить и воровать под ложным предлогом справедливости. Бам, бах, бабах. Нападение более 100 человек было словно шторм. Гигантский питон не останавливался, и всего за несколько раундов все были сбиты с ног. Сотня людей лежала на земле, каталась и стонала. Те, что остались, потеряли всю свою смелость и побледнели, едва сдерживаясь, чтобы не упасть на землю, дрожа от страха. Они чувствовали, что это невозможно победить этого гигантского питона перед ними. Забыв о собственной самооценке, они стояли в стороне и с бледными лицами смотрели на тех, кто лежит на земле. Гигантский питон мог с легкостью съесть всех этих людей. Он не ел всех тех, кто стонал на земле, потому как ему было приказано не делать этого. Едва ли прошло какое-то время, прежде чем он успешно завершил свою миссию и вернулся к Чен Бьюаню. Серия убийств и атак, подобных шторму, и весь отряд был уничтожен. Лун Юйцзе, Сюэ Синчинь, Суи Ян и Му Цинтун безмолвно стояли с темными лицами. Чен Бьюань просто взглянул на тех немногих, что все еще стояли, с пренебрежительным взглядом на своем лице. Не было нужно никаких слов. Никто не сказал ни слова. Атмосфера стала мускусной и неловкой. «Папа, старшая сестра, знакомый голос». Все обернулись и посмотрели в сторону голоса. Как только хорошо разглядели, их зрачки внезапно расширились. Они увидели маленький силуэт, сидящий на белом тигре, быстро несущимся к ним. Человек и тигр прибежали быстро. Чен Сяся нежно улыбнулась ему. Чен Бьюань сделал несколько шагов вперед и потер сына по макушке. Вся холодность исчезла с его лица. Он нежно спросил: «Чжэн Бинь, что случилось?» «Папа, старшая сестра, мы патрулировали по обеим сторонам горы и, конечно же, обнаружили злоумышленников. Змеи закусали около 60 или 70 из них до смерти. Мы более никого из злоумышленников не видели». Чен Чжэн Бинь счастливо улыбнулся. Он почувствовал, что уже взрослый и может внести свой вклад в семью. «Очень хорошо, отлично», — одобрительно кивнул Чен Бьюань. «Папа, старшая сестра, Бинь-Бинь». Еще один крик из задней части дома. Этот голос был знаком Лун Юйцзе и многим другим. Он принадлежал старшему сыну Чен. Все они были ошеломлены, увидев Чен Чжэн Юаня, едущего на свирепом короле лазурных волков. Шокирующе, шокирующе, слишком шокирующе. Ах, крик ученицы вернул всех к реальности. Глава 65. Сражение за достоинство. Часть 1. Глава 65. Сражение за достоинство. Что? Трое укротителей зверей? Дрожащий голос девушки напомнил всем об этом еще раз. На их лицах промелькнули смешанные эмоции. Те статусы, которыми они так гордились, были бесполезны перед отцом и сыновьями семьи Чен. В этот момент Чен Бьюань наконец почувствовал, что наконец-то искупил себя. В семье Чен было трое укротителей зверей, им было суждено подняться в Дафэн. Как только подумали об этом, Четверо ахнули. Они посмотрели на семью Чен не только с тревогой, но и с глубоким уважением и страхом. Они прекрасно знали, что никто не сможет помешать им подняться. Даже самые верховные секта, храм, дворец и долина не посмели бы поднять пальцы на трех укротителей зверей. Итак, теперь ваша очередь. Чен Сяся посмотрела прямо на управляющих Лун, Сюэ и Су. Ее тон не был строг, но он все же заставил троих почувствовать беспокойство. Когда еще на них смотрели так свысока, они всегда пользовались особым статусом везде, куда бы ни пошли, но такое обращение теперь разозлило их, но они не осмелились показать это. Но, поскольку были из влиятельных семей Дафэн, у них все еще была своя гордость и чувство собственного достоинства, что еще более важно, гордость их кланов. Если отступит без боя, это плохо отразится на их семьях, они не могли допустить этого. Сюэ Син Чэнь и Су Иян подсознательно посмотрели на Лун Юй Цзэ. В конце концов, семья Лун была главой всех семей, поэтому они надеялись, что он возглавит ситуацию. Естественно, Лун понимал, о чем они думали, но он также не смог бы победить духовных животных. В конце концов, он был только боевым духом, 4, и видел, что случилось с Му Цинтуном, который также был боевым духом, 4. Было очевидно, что он не выступил бы лучше, но сражение было неизбежно. Лун Юй Цзэ сделал шаг и сложил руки в сторону Чен Би Юаня, говоря с уважением: «Господин Чен, прошу о сражении с вами, независимо от результата, мы все равно возместим любые убытки, которые понесла семья Чен». Все поняли, что он имел в виду. Он хотел сразиться лишь с Чен Би Юанем, а не с духовным животным. Чен Би Юань взглянул на него, а затем посмотрел на свою старшую дочь, спрашивая ее мнение своим взглядом. Чен Сяся слегка приподняла уголки рта. Им было выгодно попросить компенсации после победы над всеми ними. Улыбнувшись, она сказала: «Папа, нам не хотелось бы разочаровать мистера Лун». Словно бы поняв, что она имела в виду, Чен Би Юань кивнул и принял вызов Лун Юй Цзэ. «Я давно слышал о специализации семьи Лун, 18 трансформации их гордого дракона. Надеюсь, мистер Лун продемонстрирует ее нам. Прошу, мистер Чен». Лун Юй Цзэ слегка побледнел, но сохранил свою вежливость. Невежественный Нин Сюнь Цзун был в восторге. Не думая, он прокричал: «Мистер Лун, научите его уроку за нас». Шлеп. Огромная пощечина по его лицу, и земля раскололась. Нин Сюнь Цзун был отправлен в полет, как кусок мусора, и приземлился примерно в 10 футах. Быстро и безжалостно, подумали все, и все посмотрели на 14-летнего старшего мальчика семьи Чен. Начальный боевой мастер, 3, даже не смог уклониться, и его отправили прямо в воздух. Глава 65, сражение за достоинство, часть 2. Все были ошеломлены. Появившийся Чен Чжэн Юань не источал сильного присутствия. Все только заметили короля лазурных волков, но все поняли свою ошибку, увидев пощечину. Возможно, он еще не был достаточно сведущ, будучи начинающим боевым воином, 2, но у него определенно были способности. Он заставил всех переоценить навыки Чен Би Юаня. Чен Чжэн Юань не испугался взглядов. С некой свирепостью он посмотрел на толпу. «Кто-нибудь еще не убежден, сделайте шаг вперед, я с удовольствием сражусь с вами». Толпа молчала, хотя знали, что он был только начинающим боевым воином, 2, никто не смог встретиться с его злобным взглядом. Все они отворачивались, когда он смотрел на них. «Хаэм», фыркнул Чен Чжэн Юань. Он больше не кричал, но если бы кто-нибудь вышел вперед, он не упустил бы возможности взять этого человека на себя. Чен Би Юань бросил на него одобрительный взгляд, но он прекрасно знал, что никто не вышел вперед не потому, что они боялись его сына, а потому, что кроме раненых, остальные ученики школы Божественного Кондора были запуганы их духовными зверями. Что касается Сюэ Син Чэня и Су Ияна, они, в конце концов, были боевыми духами, 4, и никогда бы не вышли вперед, чтобы сразиться с начинающим боевым воином, 2. Чен Сяся, стоявшая в стороне, также поняла это. Она заботилась об этих людях еще меньше. Лун Юй Цзэ выглядел не слишком счастливо. Он бросил острый взгляд на всех учеников школы Божественного Кондора, предупреждая их больше не быть такими высокомерными. Затем, возвратившись к Чен Би Юаню с серьезным выражением, сказал: «Мистер Чен, прошу». «Хорошо», ответил Чен Би Юань, источая мощное присутствие. Трое детей Чен, стоявшие рядом на расстоянии более 3 футов, пристально смотрели на них. Взгляды Чен Би Юаня и Лун Юй Цзэ встретились, тут же зажигая искру. Лун Юйцзе, окруженный Чи, прокричал: «Гордый дракон, спускающийся с неба! Шуу!» Под пристальными взглядами всех Лун Юйцзе прыгнул, как гром, его ци была ощутима. Меч в его руке засветился ослепительным, дрожащим холодным светом и, словно гигантский дракон, нацелился прямо на Чен Биюаня. «Неплохо!» Чен Биюань не был удивлен. От его громкого крика задрожала земля. Вернулась страшная атмосфера. Когда Чен Биюань прыгнул в воздух, вся атмосфера была искажена. Бум! Безо всяких излишеств Чен Биюань взмахнул своим мечом прямо в противника. Два меча встретились в воздухе. Динь-динь-динь. Когда два меча столкнулись, их сверкающие огни с них выглядели так, словно они вскоре разорвут небо и землю пополам. Ужасная чи взорвалась наружу с центром там, где были эти двое. А нет, из толпы послышались громкие крики, все быстро начали отступать. Это был первый раз, когда Чен Сяся лично видела такой захватывающий бой. Это было намного лучше, чем любые фильмы, которые она смотрела ранее. Тишина, невероятная тишина. Все смотрели на двоих в воздухе. Невероятный бой заставил всех позабыть обо всем, кроме боя. Все болели на кого-то и надеялись на желаемый результат. Динь-динь-динь-динь. Все могли услышать металлические звенящие звуки, издаваемые двумя мечами. Внезапно рядом с ухом Чен Сяся раздался голос: «Юная госпожа, а мастер Чен довольно умелый фехтовальщик. Юй Тен, как думаешь, папа победит?» Глава 66. Вышвыривание. Глава 66. Вышвыривание. «Юная госпожа, не волнуйтесь. Фехтование мастера Чен ничем не хуже, чем у Лун Юйцзе, не говоря уже о том, что у него больше опыта. Результат будет ясен довольно скоро. Надеюсь на это». Было бы ложью сказать, что Чен Сяся совсем не волновалась, но она также знала, что с гигантским питоном здесь ее отец будет в безопасности, несмотря ни на что. Бам! Как и предсказывала маленькая Юйтен, в воздухе вспыхнул силуэт, и Чен Биюань приземлился на землю. С другой стороны, неожиданно для всех, Лун Юйцзе, которого все считали сильнейшим из лун, упал с воздуха, как разбитый змей. Лун Юйцзе пришлось отступить на несколько шагов, прежде чем он остановился, но его лицо было покрасневшим. Хотя он не выплюнул ни капли крови, каждый смог сказать, что Лун Юйцзе был ранен. «Мастер Чен, несомненно, так же хорош, как я и предполагал. Я сдаюсь». Лун Юйцзе понадобилось некоторое время, чтобы успокоить свою бурную кровь, прежде чем он смог сложить руки в сторону Чен Биюаня и заговорить. Взгляд Чен Биюаня слегка разгорелся, он кивнул ему в ответ. Затем он повернулся к Сюэ Синченю, его значение было ясным. Лун Юйцзе воспользовался этой возможностью, чтобы принять лекарственную таблетку и встать в сторонке. Все знали, что Чен Биюань не даст Сюэ Синченю уйти так просто. Как они могли сравниться друг с другом? Сюэ Синчень понял, что у него нет шансов против Чен Биюаня. Он ясно видел навыки Чен Биюаня, когда он сражался с Лун Юйцзе. Он не сказал бы, что был хуже Лун Юйцзе, но и не сказал бы, что сможет наверняка победить Чен Биюаня.